сынок. С работы папа мой пришел. Сестра спешит накрыть на стол. На плитку ставит мама суп, картошку и котлеты. И со всех ног бежит щенок, несет ему газеты. А скажет папа: «Эй, сынок!» К нему бегу я, как щенок. Но если бабушка войдет, наш папа встанет в свой черед. И улыбнись, посмейка, бегом очки ей подает и под ноги скамейку. Лишь позовет она: «Сынок!» Несется папа со всех ног. Я и подумать бы не мог, что папа, как и я, сынок.